и каково ж оно, неведомо то смертным, твердо ответствовал Букер и снова впал в нирвану. Стало ясно, что это его последнее слово. Однако же, меня тревожит, что замок столь сильно притягивает вас, пробормотал дядя Гарольд 10 минут спустя, когда я уже подписывала бумаги. Я предпочла сделать вид, что не услышала его слов. Глава 20. На новом месте. Остаток дня мы с дядей Гарольдом и Букером пытались исследовать замок. Домовик также перенес кое-какие вещи мистера Свифта из его домика, так как я категорически не соглашалась провести в одиночестве хотя бы одну ночь. Да, не так я себе представляла свое жилище. Пусть было бы тесным, но уютным и безопасным. А здесь я пока не ощущала ни того, ни другого. Призрачный обладал не только своей неведомой мне судьбой и характером, у него явно была своя воля, и плевать он хотел на все и всяческие планы, любезно оставленные мне гоблинами. Безуспешно пытаясь по ним сориентироваться, мы с мистером Свифтом быстро обнаружили, что они не только не соответствуют реальности, но и очевидно противоречат друг другу. Судя по всему, призрачный менял свою планировку, как хотел, делая это легче и чаще, чем люди меняют одежду. Так что все планы можно было спокойно пускать на растопку. Лишь холл, кухня и несколько комнат второго этажа пока что обнаруживали обнадеживающее постоянство. Там мы и решили поселиться, хотя лично я предпочла бы что-нибудь менее обширное. Но выбирать не приходилось. Что говорить, мы даже не смогли установить, сколько в этом строении этажей. Выходили наружу, считали окна. Один раз вышло 6, потом, внезапно, 12 и наконец, 8. Мне вот интересно, если подняться на 8 или 10 этаж, а замок в это время ошестиэтажится, то что будет с поднявшимся? Ну, оставалось надеяться, что уж второй этаж никуда не денется, иначе это будет не замок, а так, ерунда какая-то круглая. В спальне стояла огромная кровать под синим балдахином, как ни странно, ни разу не пыльным, хоть и бархатным. Также имелось 2 внушительных комода, шкаф великанских размеров, пара жестких кресел с высокими спинками, камин и зеркало едва ли не в четверть стены, в темной раме с многочисленными завитушками. Имелась и ванная комната, большую часть которой занимала, собственно, ванна размерами с небольшой бассейн. Я с помощью пайки наладила там душ, а то в такой ванне и утонуть недолго. Была у меня мысль приобрести новую кровать, чтобы, проснувшись утром, можно было сразу встать, а не прикидывать, до какого края ближе ползти. Но потом решила быть экономной. Ничего, доползу, чай мне не 100 лет, да и зарядка не помешает. А деньги могут пригодиться, чтобы купить нормальный домик, маленький, без всяких тайн и прочих выкрутасов. Цена, как я выяснила, будет в несколько раз выше, чем у этого явно не без причины уцененного замка, 1015 минимум. Но спокойная жизнь того стоит. Так что пока я решила пользоваться тем, что есть, и не делать новых вложений в это необдуманное приобретение. И как меня угораздило, не пойму. Всегда считала себя девушкой рассудительной и практичной, и на тебе. Выбрала для жилья не лабиринт даже, а нечто столь же запутанное, сколь и непредсказуемое. В очередной раз, выйдя из комнаты, где я переодевалась в доставленные пайки вещи, я обнаружила, что справа, где проходил коридор и находилась дверь в комнату мистера Свифта, стоит глухая стена. Как будто всегда тут была. Пришлось звать Букера. Домовик появился через несколько секунд. Я как раз увлеченно ощупывала грубые камни, совершенно реальные и материальные. Стена более походила на подвальную, и она была ледяной на ощупь и влажной. Я даже оглянулась, на миг мне показалось, что я в подземелье, но позади ясно виделась красивая дверь темного дерева, ведущая в мою комнату, участок коридора, начало лестницы, все точно так, как было. Появившийся Букер молча посмотрел на меня, на стену и снова на меня. Похоже, его такие изменения не удивили. А может быть, его невозможно удивить в принципе. «Откуда здесь стена, Букер?» – спросила я, не придумав ничего лучшего. «От древних времен чудес сохранилось немало», – элегически произнес домовик, взмахнул рукой, и стена растаяла. «Ну вот как задать вопрос, чтобы получить на него более информативный ответ, а?» Мы с домовиком молча смотрели друг на друга. «Это опасно, Букер!» Наконец решила я выяснить хотя бы самое главное. «С остальным как-нибудь потом разберемся. Постепенно. Опасность внутри лишь сокрыта быть может», объявил эльф, недвусмысленно ткнув в меня пальцем, чтобы я уж точно не сомневалась, чью нутрён имеет в виду. Внимай не тому, что глазам предстает, затем лишь следи, чем сердце живет. Сделав это заявление, домовик исчез, не дожидаясь дальнейших вопросов. Мда, наверное, это нужно понимать как, скорее нет, чем да. Я решила успокоиться и не нервничать по пустякам. Подумаешь, стена выросла посреди коридора. Во всяком случае, пока с нами домовики, можно не волноваться. Правда, Пайки отнеслась к новому жилищу настороженно. Не то чтобы плохо, но и особого восторга я тоже не заметила. Домовуха словно все время к чему-то прислушивалась, присматривалась и даже принюхивалась. Именно поэтому, столкнувшись с проблемой в виде стены, я позвала не ее, а Букера. Дядя Гарольд, когда я рассказала ему об этом небольшом происшествии, отреагировал спокойно, проявив скорее интерес, чем тревогу, и уж точно не страх, хотя и ответил на прямо заданный вопрос, что ни о чем подобном ранее не слышал и даже не читал. Жилые дома и замки обычно не позволяют себе подобных вольностей, да и не способны на это. В тот же день мы провели первое испытание моей магии, выбрав для этого холл, как помещение наиболее обширное и пустое. Мистер Свифт, оторвавшись от изучения напольной мозаики, предложил мне попробовать самое простое и безобидное – наколдовать стакан, вернее, в нашем случае, кубок воды. Сначала у меня вообще ничего не получилось, потом в голову упорно лезла агураменти, а рука словно сама собой пыталась нащупать палочку и произвести отлично ей, руке, знакомое движение. Наконец я вспомнила то, о чем читала в книге по стихийной магии советы Букера. Постаралась успокоиться, сосредоточиться и представить воду, прошептала по-русски, вода. Рука снова двинулась, совершив легкий плавный взмах расслабленной кистью, совсем другое движение, в Хогвартсе такому не учат. Да и невозможно расслабить кисть, если крепко держишь палочку. А я теперь ясно ощутила, как это должно быть, когда сила изливается свободно и мягко. В общем, у меня получилось, да, объем получившегося соответствовал даже не ведру, а бочке, не иначе. И я, и дядя Гарольд, стоявшие на расстоянии трех шагов, оказались облиты с головы до ног, по полу разлилось целое озеро, а кубок так и остался пустым. Его на бок завалило и снесло со стола, вернее, смыло. Немного не рассчитали объем, пробормотал мистер Свифт, проводя руками по лицу, с вола стекла вода. Простите, дядя Гарольд, ничего, моя дорогая, все в порядке. Главное, что у вас получилось. Нет, воскликнул старичок, догадавшись, что я подумываю о высушивающих чарах. Слишком большой объем воды, это не страшно. А вот если вы примените слишком сильные высушивающие чары, то один ваш знакомый рискует досрочно превратиться в мумию. Мистер Свифт улыбнулся. Не все виды самых обычных чар безобидны, если вложить в них слишком много силы. Я только в ужасе прижала руки к лицу. Какой кошмар, я ведь и правда могла это сделать. В последующие несколько минут мы с мистером Свифтом получили дополнительные подтверждения того, что обычные чары, если переложить в них силы, становятся отнюдь не безобидными. И это при том, что дядя Гарольд сам подбирал для меня задания. Но мой аналог Люмоса едва не ослепил нас обоих. А Нокс, который уж точно не должен был принести никакого вреда и именно поэтому был избран на закуску, физического вреда и правда не причинил, но впечатление произвел жутковатое, так как свет вокруг нас исчез в принципе, весь. Мы оказались в абсолютной темноте, границ которой нам обнаружить не удалось, так как мы не решились на серьезные исследования этого вопроса, попросив помощи Букера, который был призван после первого же опыта и безропотно управлялся с результатами моих действий, убирая воду, гася люмос, который выразился во вспышке сверхновой на уровне чуть выше наших голов, ну и тьму египетскую мы тоже ему доверили разгонять. Стоило, конечно, попробовать самой отменять свои чары, но я решил отложить дальнейшие испытания. Времени у меня мало, но и день выдался насыщенный, так что я отправилась в ванную комнату, а затем и в спальню, где меня ждал финальный на сегодня сюрприз. Стоило мне подойти к зеркалу, как из него глянула Беллатриса. Нет, не я, к себе я уже потихоньку начала привыкать и от собственного отражения не шарахалась. Но в зеркале, помимо меня, отражалась другая женщина, нас было двое. И сразу, кстати, становилось ясно, кто есть кто, не по одежде даже, так как я была в ночной рубашке, а та, другая, в черной мантии. Но главное, Беллатриса Блэк, стоя за моей спиной и чуть сбоку, смотрела на меня с такой незамутненной ненавистью, что дыхание перехватывало. Не в силах отвести взгляд, я стояла, не двигаясь, и смотрела на нее. В тот момент у меня даже мысли не возникло, что это может быть иллюзией. Передо мной была Беллатриса Блэк, настоящая, хотя и нематериальная. Неужели она и правда рядом со мной, все время? Ледяной ужас охватил меня, и еще пришла мысль, что ее, пожалуй, можно понять. «Я не отнимала твое тело», – прошептала я, – «это не мое решение. Я умерла, как и ты, мое тело мертво. Но это не я решила забрать твое», – я лепетала жалкие оправдания, но с каждым словом все яснее осознавала, что Беллатриса не слышит меня, не хочет слышать и понимать. Ее взгляд был почти безумен, чистейшая ярость и еще толика торжества от того, что ее наконец-то заметили. Ей нужен был виновник, и она его нашла. «Пайки», — прохрипела я, чувствуя, что не могу пошевелиться, не могу даже закрыть глаза, но и смотреть долей на свою обвинительницу тоже не могу. Домовуха появилась мгновенно, посмотрела на меня, лишь мельком взглянула на зеркало и, ни слова не говоря, сдернула с кровати покрывало и набросила его на зеркальную гладь. Я отошла на негнущихся ногах и опустилась на постель. Меня трясло и знобило. Глава 21. Воспоминания. Пайки заботливо укрыла меня и в нерешительности остановилась рядом с кроватью. «Не уходи, пожалуйста», — попросила я. «Подержи меня за руку. Анна Михайловна, наша воспитательница, иногда оставалась со мной, пока я не засну. Мне очень повезло, меня рано забрали в семейный детский дом. Некоторые дети постарше рассказывали всякие ужасы про обычные детдома. У нас все было иначе. Анна Михайловна, светлая женщина, она действительно всех нас любила и отдавала частицу себя, но нам все равно было мало и хотелось большего. Бывало, что я обижалась, мне уделялось меньше внимания, потому что со мной было меньше проблем. Но одна проблема была и у меня. Иногда случались особые дни, когда мои нервы были натянуты, как струны, а с наступлением вечера в каждом силуэте за окном виделось чудовище и невозможно было избавиться от убеждения, что под кроватью притаился жуткий монстр, который только и ждет, чтобы все заснули и я осталась одна. В такие ночи мне и кошмары снились особые. Проснувшись, я даже не могла их вспомнить, и это было очень странно, потому что обычно кошмар – это такая штука, которую и при большом желании не вдруг забудешь. А я просыпалась в ужасном состоянии, в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем и охваченная таким всепоглощающим страхом, что начинала скулить в голос, будя остальных, хотя вообще была на редкость тихим ребенком, как я теперь понимаю. И тогда наша общая мама Аня приходила, набросив халат, успокаивала меня и сидела рядом, пока я снова не засыпала. Такое случалось несколько раз в год, и, что пугало меня еще больше, на следующий день обязательно случалось что-то плохое. Кто-то из наших просыпался больным или падал, получая серьезную травму, и тому подобное. Несколько старших детей даже начали косо посматривать на меня, но, к счастью, мама Аня сумела всех убедить, что причина бед не во мне, а если уж считать, что это непростые совпадения, то, значит, я просто предчувствую плохое. Правда, я сама не была в этом убеждена. В глубине души зрело подозрение, что некая сила пытается завладеть мною, но по какой-то неведомой причине у нее не получается, и тогда она срывает зло на тех, кто оказывается рядом. Невропатолог, которому меня показали, к огромному возмущению Анны Михайловны, заявил, что у меня развитие не по возрасту и посоветовал поменьше читать, а также назначил нечто, что мне давали несколько дней, в течение которых я спала на ходу, с трудом осознавая, кто я и где. Потом мама Аня выкинула эти чудо-лекарства и всячески старалась оградить меня от дальнейших контактов с таким замечательным специалистом. Читала я действительно много и с огромным удовольствием. Анна Михайловна не смогла, да и не захотела лишать меня этой радости. А мистический настрой во мне пробуждали не столько книги, сколько две пожилые женщины, жившие в нашем поселке. Жили они в разных концах и являлись полными антиподами. Одна, Алевтина Григорьевна, хотя и не так чтобы особенно улыбчивая и ласковая, иногда даже строгая, тем не менее притягивала нас словно магнитом. Глаза у нее были добрыми и всегда слегка печально усталыми. В них запечатлелось выражение терпеливого понимания, будто она прожила не 70, а 7000 лет. Глядя в эти глаза, сразу верилось, что она все поймет, и мы делились с ней своими страшными тайнами, рассказывали то, что не рассказали бы никому другому. Мы бегали помогать ей, сами, по своей воле, даже очередь у нас была, потому что всем нравилась у Алевтины Григорьевны или бабушки Алевтины, а еще помощников своих она всегда угощала блинами с вареньем. Голодными мы не были, бывали у нас и пирожные, и торты, по праздникам или дням рождения, что, учитывая наше количество, случалось не так уж редко. А фрукты, хоть самые простые яблоки, и вовсе были постоянно. Но те блины мы все обожали больше любых других лакомств, а главное, нравилось нам у нее. Уж Анна Михайловна запрещала порой к ней бегать, потому что мы там едим угощаемся, а пенсия-то не резиновая. Алевтина Григорьевна была одинока, мужа потеряла в войну, а детей у нее не было, и ей, видно, тоже было от нас теплее. Но та, другая старуха тоже, наверное, была одинокой. А какая же разница между ними? И назвать ее иначе, чем старухой, было невозможно и немыслимо. То есть были и другие прозвания, еще менее ласковые, но теплые слова «бабушка» или «старушка» не вязались с ней совершенно. Каждая встреча с ней выбивала меня из колеи. И однажды, было мне тогда лет 8, наверное, после очередного особого дня, кошмарной ночи и столкновения со старухой, улыбавшейся, как мне показалось, по-особому зловеще, я прибежала к Алевтине Григорьевне. Как я и надеялась, она задала мне вопрос, который обычно задавала, если видела, что с кем-то из нас что-то не так. Это был даже не вопрос, а, скорее, приказ. «Ну-к», — говорила старушка, сурово сдвинув брови, — «рассказывай». Именно так, не «ну-ка», а «ну-к». И плотину прорывало тем быстрее, чем больше тяготило то невысказанное. Я выложил Алевтине Григорьевне все-все про свои ужасные сны и про беды, которые эти сны то ли предвещают, то ли накликают. Выслушав меня, Алевтина Григорьевна проговорила: «Ты это мне брось, девка, виноватить еще себя вздумала. Я тебе молитву напишу на бумажке, отче наш, вот и читай ее, как страх нападет. Ну и сама я за тебя помолюсь. Не боись, Настасья, это еще не страх. Так, моя-то одна». Алевтина Григорьевна со вздохом поднялась, подошла к большой иконе, что висела у нее в красном углу, как положено, покрытая вышитым рушником, вдумчиво осенила себя крестным знамением, поклонилась низко, постояла, почти беззвучно шевеля губами. До меня донеслись только слова «заступи сироту», снова поклонилась и подошла ко мне, прижавшейся в уголке на старом диване. «Забегай вечерком, как минутка будет, молитву возьмешь, да не потеряй», — погрозила строго пальцем. Но куда больше меня напугали ее последующие слова, произнесенные как-то чуть ли не виновато, да и смотрела старушка при этом в сторону, что было совсем на нее не похоже. «Ты, Настасья, мимо той бабки, что на другом конце, от магазина недалече живет, поменьше бегай, и не подходи к ней, будет говорить тебе что, не отвечай и не слушай, а пуще всего, не бери у нее ничего и ничего ей не давай, поняла ли?» Тут Алевтина Григорьевна снова посмотрела на меня, но уже не с той привычно родной строгостью, а с какой-то иной, пугающей суровостью, какой я не видела у нее никогда, ни до, ни после того разговора. «Поняла», — закивала я быстро-быстро, не очень-то и хотелось, но загвоздка была в том, что бабка жила как раз на подступах к магазину, куда нас то и дело посылали за хлебом и молочкой, и короткий путь в школу тоже пролегал мимо ее забора, где стояла скамеечка, а на скамеечке она и сидела, чуть ли не круглосуточно, высматривая злыми колючими глазками всех мимо проходящих. Завидев нас, детей, она обычно улыбалась, но улыбка выходила такой фальшиво-зловещей, а взгляд оставался таким холодным и острым, что лучше бы она не улыбалась, честное слово. Старуха часто подзывала нас к себе, заводила какие-то бессмысленно сюсюкающие разговоры, жаловалась на немощи болезни, просила помощи по мелочи, принести из магазина батон хлеба или пакет кефира, поднять палку, на которую опиралась при ходьбе, или еще какой-нибудь мелкий предмет, роняла она их с удивительной регулярностью. Летом мы старались просвистеть мимо ее дома бегом или обходили, но зимой, по гололеду, весной и осенью, в слякоть и грязь, с этим было тяжелее. Однако после слов бабушки Алевтины я изо всех сил старалась избегать любых встреч с противной и пугающей старухой. Всех остальных Алевтина Григорьевна тоже предупреждала, но дети есть дети. Женя, одна из наших девчонок, взяла как-то у нее карамельку и на следующий день слегла. Болела долго и тяжело, врачи ставили то один, то другой диагноз. А потом вдруг нашли бруцеллез и обвинили наших воспитателей, Анну Михайловну с мужем, дядей Семеном, что мы у них пьем не кипяченое молоко, хотя никто нам сырого молока никогда не давал. У воспитателей были неприятности, и мы, дети, ужасно испугались, что наш детдом расформируют и распихают нас по другим, самым обычным, где все совсем не так, даже сравниваться невозможно. Проверки шли чередой, мы жались друг к другу, как щенята на морозе, и изо всех сил старались вести себя хорошо, но это мало помогало. И тогда Алевтина Григорьевна научила нас пойти всем вместе в церковь в воскресенье и заказать молебен за женю и за Анну Михайловну с дядей Семеном. Через неделю нам сообщили, что бруцеллез не подтвердился, и нас оставили в покое. Женю еще долго лечили непонятно от чего. У нее были проблемы с суставами, и она едва могла ходить по дому. В конце концов списали все на ее сомнительную, как и у большинства из нас, наследственность. Но постепенно ей все же стало лучше. Особенно после того, как Анна Михайловна стала заваривать жене какие-то травки, что, как я видела, приносила Алевтина Григорьевна. Но сама женя, да и все мы, помнили про ту карамельку и, наплевав на хорошее воспитание и на старшим надо помогать, что так старательно прививала нам мама Аня, не подходили больше к той старухе ни за какие коврижки. Даже если она кричала на всю улицу, что ей нужна помощь, что батон хлеба принести некому и тому подобное. Поселковые, кстати, вели себя так же, хотя я и слышала, что кое-кто из них к ней бегает тайком. Старуха явно промышляла колдовством, и все ее боялись. Несколько лет жуткие сны меня почти не беспокоили. Как только приближалось то, прежнее, необъяснимое беспокойство и страх, я начинала читать молитву, давно выученную наизусть, так и засыпала, повторяя ее. А на другой день в доме обычно случались всякие мелкие неприятности, вроде рассыпанного сахара или соли, разбитой чашки или пары синяков, и только я знала, что это тот самый, особый день. Рассказав об этом Алевтине Григорьевне, в ответ я услышала: «Ну и хорошо, это хорошо, Настасья. Злятся, значит, а ничего больше сделать не могут, только мелкие пакости. Кто злится, бабушка?» – нерешительно спросила я, неуверенная, что хочу знать ответ. «А сила темная, кто ж?» – удивилась вопросу старушка, и напомнила снова: «От бабки-то подальше держись». Я только рассеянно кивнула, но особого значения этим словам не придала, потому что бабка, видя, что ничего больше добиться не может, оставила нас, детей, в покое. Мы снова бегали мимо ее дома, часто видели ее саму все на той же скамеечке. Мы привыкли к ней, как к мебели, перестали замечать, а зря. Вечером, накануне моего 12-го дня рождения, Анна Михайловна обнаружила, что у нее не хватает, уж и не помню чего именно, какой-то ерунды вроде соли или зубной пасты. Большая часть припасов закупалась и привозилась на машине, но по мелочи частенько приходилось добирать то одно, то другое, да и нас таким образом приучали хозяйствовать. Дядя Семен смеялся: «Детдомовские дети думают, что булки растут на кухне, а наши точно знают, что в магазине». У меня в тот вечер было отличное настроение, энергия била через край, я предвкушала завтрашнее угощение, подарки и поздравления, так что, когда мама Аня посетовала на недостачу, я сама вызвалась сбегать в магазин, пока он не закрылся. И мне даже в голову не пришло сделать крюк, чтобы обойти старухин дом. Но стоило приблизиться к ее забору, как сидевшая на посту бабка схватилась за грудь и начала выкрикивать нечто вроде: «Ой, плохо мне, ой, плохо, помоги, дочка, дочка, родненькая, помоги», — причитала она, простирая ко мне костлявую и даже на вид цепкую руку. Я замерла изваянием. Если бы недавно выработанный и прочно усвоенный рефлекс, я бы сразу к ней кинулась, а так остановилась, раздираемая противоречивыми побуждениями. Убежать, а вдруг ей и правда совсем плохо? Эта заминка дала мне время сообразить. А я-то чем могу ей помочь? Если уж на то пошло, тут надо скорую вызывать. Я сделала шаг назад, но старуха словно прочла мои мысли. «Ой, дочка, помоги, лекарство у меня в сумке, вот тут вот», — с крика бабка перешла на задыхающийся шепот, со свистом втягивая в себя воздух и указывая на простую прямоугольную сумку из клеенки, прислоненную к скамейке в двух шагах от бабкиных ног. «Уронила я, уронила сумку. Лекарство там, лекарство мне надо. Дай скорей. Ой, сердце болит, ой, плохо мне». Старуха снова прибавила громкость, завывая уже на всю улицу, откинулась на забор и закатила глаза. Мне казалось, что очень уж это все картинно. Я ощущала это чутьем, но умом не понимала, не подумала, что человек, у которого всерьез прихватило сердце, просто не сможет так орать, и растерялась, не зная, чему верить. «Ой, помираю», — стенала бабка. «Помираю и не поможет никто. Ноги сами понесли меня вперед. Вдруг все правда, ничего со мной не случится, возьму сумку, поищу лекарства. Может, это вообще совпадение, что женя заболела после той карамельки. Может, это обычная бабка, ну не самая симпатичная, но это же не причина, чтобы не дать ей лекарства». Я схватила сумку, прямо сверху лежала упаковка с каким-то лекарством. Бабкина рука, дрожащая, в старческих пятнах, протянулась ко мне и ухватила меня за руку как клещами. Глаза ее сверкали торжеством, и меньше всего она была похожа на умирающую, которой срочно необходимо лекарство. Я попыталась вырваться, но не смогла, в глазах у меня потемнело, в ушах зашумело. А потом, я помнила, что потом появилась Алевтина Григорьевна, вроде бы прибежала, словно почувствовав что-то, вырвала меня из стального захвата мнимо больной бабки, отругала и отправила домой. А через 3 дня Алевтину Григорьевну хоронили. Вроде бы она умерла от сердечного приступа. Пожилой человек, бывает. Мы все были на ее похоронах, я и другие девочки плакали. Но сейчас сквозь то воспоминание вдруг проступило другое. В сознании у меня пронеслась яркая вспышка, она словно разорвала мутный занавес. Да, Алевтина Григорьевна появилась тогда. Именно, появилась. Не прибежала, возникла. Она показалась мне выше ростом и вообще, величественной и статной, полной силой и гнева. «Говорила я тебе», — сказала она глубоким звучным голосом. Предупреждала. Я сжалась, уверенная, что она обращается ко мне, но в следующий миг поняла, что эти слова, для бабки, глядящей злыми прищуренными глазками, все с тем же злобным торжеством. «А что ты можешь-то теперь?» Старуха рассмеялась скрипучим и одновременно резким смехом. «Что можешь? Ты, дура, силу свою отдала, такую силу, за нее другие бы. И ради чего отдала? Ради этой вот пигалицы, так она теперь моя, моя. Врешь?» Тихо и страшно сказала бабушка Алевтина. «Врешь, не твоя она, не отдам. Силу отдала, да кое-что осталось. Забирай, подавись». И Алевтина Григорьевна вырвала мою руку из захвата старухи, так и оставшейся для меня безымянной, заглянула мне в глаза, словно всю душу пронизал тот взгляд. «Забираю силу темную, освобождаю свою внученьку родную», сказала она тихо. «Жизнью плачу, живи честно, силу свою, коли судьба, откроешь. Коли не судьба, рано за мной пойдешь. Смерть не конец, жизнь не начало, вечность». Она побледнела и осела на землю, на пыльную улицу, а я бестолково подумала, что платье у нее светлое, испачкается. «Забудь», — прошептала она, закрывая глаза, «забудь, что тут было, бабушка», — прошептала я. Дальше все было покрыто туманом. Ни тогда, ни сейчас я не могла вспомнить, как вернулась домой и купила ли ту злосчастную зубную пасту. А старуха умерла через год. Она ужасно мучилась. Говорили, что ей надо колдовство передать, но никто не хотел к ней подойти. Глава 22. Нескучное утро. «Бабушка», — повторила я, приподнимаясь на постели и сжимая сухую лапку пайки, сидящей рядом. «Это что же выходит? Алевтина Григорьевна была моей бабушкой, родной?» Усомниться в истинности слов, произнесенных в таких обстоятельствах, было решительно невозможно. Ясно, что это не просто слова, а ритуал защиты. Почему же она не взяла меня к себе, а оставила в детдоме? Ох, видно, были причины. Если уж бабушка Алевтина ради меня отдала сначала дар свой, а потом и жизнь, то уж явно не оформила опеку над внучкой не потому, что лишних хлопот не хотела. Наверняка это ее стараниями я попала к маме Ане, в семейный детдом, где условия для оставленных детей были наилучшими из возможных. Какой же дар был у бабушки? И что случилось с моими родителями? Я всхлипнула. Из-за моей глупости бабушка так рано ушла. Она была крепкой, еще долго могла бы жить. И ведь позаботилась, чтобы я забыла большую часть той ужасной сцены, чтобы все эти годы мне и в голову не приходило, что это я, стала причиной ее смерти. Пайки смотрела на меня огромными испуганно-печальными глазами. «Так, надо взять себя в руки. Не для того бабушка спасала и защищала меня, чтобы я теперь на просторе могла заняться посыпанием головы пеплом». Я вдруг вспомнила ее слова. «Дар – это долг, Настасья. Запомни, когда она это сказала. К чему? Я помнила только, что тогда эти слова меня удивили тем, что, как я сейчас понимала, выпадали из контекста разговора. И я их, конечно, не поняла и быстро забыла. Какой такой дар? Но, оказывается, Это была своего рода ментальная закладка, как пишут в фанфиках. Там такими штуками в основном занимается Дамблдор в ипостаси Домбегада, и я совсем не удивлюсь, если фикрайтеры правы. Но моя бабуля, как выяснилось, тоже владела такими навыками. И это уже после того, как отдала дар ради этой пигалицы. Как же сильна она была до этого. Дар – это долг. Слова словно были отпечатаны в сознании. Как цель, как завещание. Слезы вдруг хлынули в три ручья, больше невозможно было сдерживаться. Я запомню, бабушка, запомню. Я буду стараться, чтобы тебе не пришлось жалеть о том, что ты сделала для меня. Ведь она, наверное, многим могла бы помочь. А теперь, дар – это долг, и отдавать его мне. Хватит киснуть. Вон, пайки опять до полусмерти напугала. Не бойся, пайки, ласково сказала я, вытирая слезы под одеяльником, и погладила домовуху по прижатым ушам. Пайки замерла, вытаращив глаза, а ушки у нее приятные такие теплые и чуть бархатистые на ощупь. Хозяйка погладила пайки, пролепетала несчастное создание. Ну да, а что тут такого? Домовуха тоже всхлипнула и едва заметно придвинулась ближе. Я еще погладила ушки. Пайки зажмурилась, а потом распахнула глаза и радостно объявила. Хозяйке нужны еще домовики. Зачем? Оторопела я. Пайки смутилась. Замок большой, сильный, очень много силы. Ты не справишься, Букер поможет, ничего, неуверенно ответила домовуха, почему-то отводя взгляд. Но другие домовики нужны хоть бы один, она окончательно смутилась. Так, ладно, с этим разберемся потом. Все равно прямо сейчас мне взять других домовиков негде. Неужто пайки на семейную жизнь потянула? А что, не человек она, что ли? То есть, она, конечно, не человек, но ничем не хуже. Ох, чую, придется опять у кого-то экспроприировать. А спасибо мне за это скажет разве что пайки. Что скажут остальные, боюсь предполагать. А это зеркало ты можешь снять? Решила я перейти к более насущным вопросам. Но, вопреки моим ожиданиям, пайки отрицательно помотала головой. Его нельзя снять. Может, Букер, и Букер не снимет. Его нельзя снять. Оно часть замка. Мне это объяснение не показалось достаточно убедительным и содержательным, но было ясно, что большего я от пайки не добьюсь. А оно может быть опасно? Нет, хозяйка, зеркало истинного зрения не опасно. Оно не дверь, оно только зеркало. Вот те раз, зеркало истинного зрения, потрясенно переспросила я. Значит, все, что оно показывает, правда. Это не может быть обманом, иллюзией, пайки не знает, сжалась домовуха. Зеркало, часть замка, замок он. Что, пайки, он тебе не нравится, он опасен? Пайки не знает. Замок очень сильный и очень умный. Он многое может. Но зачем ему показывать в зеркале неправду? То есть обычно зеркало показывает правду, но если замок захочет обмануть, пайки не знает, тоскливо протянула эльфийка. Может, бросить мне этот умный замок, пока не поздно, купим маленький домик и заживем спокойно. А, пайки, домовуха вздохнула. Спокойно, да, тихо согласилась она. Если хозяйка хочет, а чего хочешь ты? Пайки. Она посмотрела на меня с искренним изумлением, чтобы хозяйке было хорошо, а для себя, пайки хочет, чтобы было спокойно, как в маленьком домике, и много силы, как здесь, но так не бывает. Это точно, вздохнула я и отпустила наконец эльфийку, еще днем присмотревшую себе удобное обиталище в кухне. Вернее, это было небольшое смежное с кухней помещение, напоминавшее кладовку, где находилось нечто, похожие на дорогую собачью лежанку с бортиками. Я попыталась убедить домовуху занять какую-нибудь другую комнату, более просторную и удобную, но быстро отступила. Эта маленькая комнатка и лежанка, похожая на гнездо, приводила пайки в восторг и, судя по всему, являлась ожившим воплощением ее мечты. Похоже, что когда-то это и было жилище домовика и, судя по лопотанию пайки, она находила, что комнатка великовата для нее одной, а не наоборот. Где обосновался Букер, осталось тайной не только для меня, но и для мистера Свифта, который, кажется, считал неуместными подобные вопросы, заметив лишь, что в древнем замке домовик без жилья не останется и, несомненно, подберет себе обиталище по сердцу, а может и не одно. После ухода пайки я провалилась в тяжелый сон, в котором призрачный замок сжимался вокруг меня, угрожая раздавить, а потом вдруг расширялся до необъятных размеров, и я блуждала по бесконечным коридорам, преодолевала лестницы, протяженности которых могла бы позавидовать и Вавилонская башня, переходила из комнаты в комнату, но отыскать выход не могла. Надо отказаться от него, думала я во сне. Отказаться, отказаться, эхом откликались стены, лестницы и зеркала, из которых на меня смотрели какие-то люди и другие существа. Я боялась их рассматривать и пробегала мимо в тщетных поисках выхода. Отказаться, шептали они многоголосым хором. Чтобы не достался гоблинам, скрипели дверные петли. Мерзким гоблинам, завывал ветер в бесконечных анфиладах комнат. С последним утверждением я была согласна на 300%. И первым, что пришло мне в голову после пробуждения, было: мерзкие гоблины, все-таки надули. Замок какой-то контрафактный подсунули. Почему это контраконтрафактный? Обиженно протянул густой бас где-то рядом с кроватью. Я подпрыгнула, как ошпаренная. Полог был поднят, опускать его я вообще не собиралась, не привыкла к подобным сомнительным, с моей точки зрения, удобствам. Это ж ничего вокруг не видно. Но плотные шторы на высоких окнах были задернуты, и в сером сумраке я отчетливо видела светло-серебристую, чуть покачивающуюся фигуру человека среднего роста и плотного телосложения. Хотя слово «телосложение» странно звучит по отношению к призраку. Сейчас этот субъект определенно был неплотным, что не помешало ему продолжить. «Это прекрасный замок», — торжественно провозгласил утренний визитер, простирая полупрозрачные руки к потолку. «Изумительный, истинное совершенство. Я счастлив наконец-то проснуться от векового сна, ибо теперь сумею сполна насладиться прогулками по сему восхитительному строению. А уж как я-то счастлива!» Но призрак не заметил моего сарказма. «А прекрасная леди, вам, должно быть, неизвестно, что замок сей воздвигнут и сотворен в незапамятные времена еще древними». С зеркала сорвалось покрывало и хищной птицей метнулась к призраку, спикировала, охватила, не обнаружив, однако, материального тела, спланировала на пол, но свое черное дело сделать успела. Оборвала рассказчика на самом интересном месте. «Кем? Древними?» Осторожно спросила я у призрака, постепенно приходящего в себя после вероломного нападения. «А, что?» Растерянно переспросил неведомый дух. «Вы говорили, что этот великолепный и всяческого восхищения достойный замок, сотворенный, воздвигнут древними?» Я выжидательно замолчала. Призрак только удовлетворенно кивал и поддакивал. «Древними? Кем?» Рявкнула я. «Древними людьми, вампирами, слонопотамами, ископаемыми рыбами, кем?» «Древними», — протянул призрак. Покрывало на полу шевельнулось, расправляя края. Видно, приготовилась к новому броску. «Такими древними. Хотя, разумеется, это спорный вопрос. Да, весьма спорный, весьма. Вероятно, я напрасно назвал их древними. Может быть, изначальные, это слово больше подходит?» — спросил он сам у себя. «Нет, вероятно, нет. Кого их? Кто они?» Уже едва ли не взвизгнула я, понимая, впрочем, что все бесполезно. Ничего больше я от него сейчас не добьюсь. Может, позже, в другой раз, если случайно проговорится, хотя кто ж ему даст, вон, покрывало явно начеку. А главное, начеку замок, не желающий открывать своих тайн. «Кого их?» – переспросил призрак. «А и правда, кого? О ком это я? О создателях замка?» – устало напомнила я. «О!» Призрак немного покачался из стороны в сторону и замер. «Создатели замка», — повторил он благоговейно, — «я никогда их не видел». «Или видел», — тут же усомнился он. «Знаете ли, прекрасная леди, мне кажется, память меня подводит. Все как-то расплывается. Я почти ничего не могу вспомнить. Интересно, как меня зовут? Надеюсь, скоро вспомню. Мы слишком долго спали, а это не может не сказываться. Мы», — взвыла я, — «и много вас тут спало? Мы с замком, дорогая леди. Мы, я и он. Конечно, это слишком самонадеянно с моей стороны объединять себя, ничтожного и смертного, со столь совершенным и вечным созданием». «Так уж и вечным», — саркастически хмыкнула я. Призрак пожал плечами. «В метафизическом смысле ничто не вечно в нашем мире и во всех мирах, где существует материя. Материя, как отражение и воплощение духа, дорогая и многоуважаемая леди, вечен лишь дух, но если сравнивать, то в некотором смысле ограниченном, разумеется, относительном». «Понятно», — вздохнула я, смиряясь со своей участью. «В ближайшее время я из этого призрака ничего путного не вытяну, а там посмотрим». «Да, посмотрим, потому что я не собираюсь сдаваться». «Написать отказ от прав, этого ты от меня хочешь, прекрасное и вечное строение, возведенное древними, пожелавшими остаться неизвестными? Обломись, не собираюсь я от них отказываться, когда на носу война с Ридглом. Нам нужно безопасное убежище, не только мне, но и мистеру Свифту, и другим. и оно у нас будет. Летающие покрывала, пугающие зеркала, вырастающие стены, исчезающие этажи и призраки с амнезией не в счет. Ничего они нам не сделают. Не будь я внучка Бабы-Яги. Глава 23. И снова Белла. Безымянный призрак, погрузившись в задумчивость, улетучился в неизвестном направлении. Правда, предварительно он со мной попрощался, извинившись за вторжение в спальню, и клятвенно пообещал более не допускать подобной бестактности. Ну надо же, вежливый какой. Приятно, что не говори, иметь дело с воспитанными людьми, даже если они призраки. Надеюсь, ему удастся что-нибудь вспомнить. Лучше, конечно, вспомнить все. С другой стороны, воспоминания у него могут оказаться тяжелыми, ведь призраками становится не от хорошей жизни или не от хорошей смерти. Выбравшись из кровати, я в нерешительности остановилась. Прокрасться мимо зловещего зеркала на цыпочках, бегом пробежать, позвать пайки, нет, все это никуда не годится. Так и буду по собственному дому передвигаться короткими перебежками, затаиваясь по углам и вызывая подмогу. Я расправила плечи и решительно шагнула к коварному, если замок меня специально пугает и обманывает, или наоборот, чересчур правдивому предмету. По крайней мере, сейчас я уже готова к неожиданностям, о чем и говорил мой угрюмо настороженный вид. Беллатриса была тут как тут, мрачная, с тяжелым давящим взглядом и презрительно кривящимися губами. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга, вернее, смотрели на наши отражения в зеркале. По-видимому, она не могла со мной разговаривать и знала об этом. Не могла и причинить мне какой-либо физический вред, иначе обязательно попыталась бы. Но 3 дня, прошедшие после ее смерти, не пропали даром. Она не желала выглядеть жалкой, бросаясь на меня или выкрикивая оскорбления, которых я все равно не услышу. Что, разумеется, не означало, что Беллатриса Блэк не будет искать других способов, если уж не вернуть свое тело, то насолить мне от души, в прямом и переносном смысле. Взгляд у нее был весьма многообещающим, но сдержанность, которая наверняка далась ей нелегко, не могла не вызывать уважения. «Послушай», — сказала я, решив попытаться переключить ее на более важные вопросы, хоть и без особой надежды на успех, но попробовать все равно стоило. «Сделанного не воротишь. Что бы ни случилось теперь со мной, тебе это тело все равно не вернет. Подумай лучше о своей душе, ведь она-то у тебя осталась, и это самое главное. Призраком ты пока не стала, значит есть надежда». На слове «призрак» взгляд Беллатрисы, до этого старательно изображавший презрительное равнодушие, странно изменился. «Ничего в этом хорошего нет. Напрасно потерянное время, беспомощное и жалкое существование. И вообще, это для трусов и слабаков», — заявила я, невзирая на то, что Беллатриса явно все больше нервничала и злилась. «Но все же она меня слушала. Ты же не такая. Недостатков у тебя полно, но ты сильная и смелая. Что есть, то есть. И, знаешь, я понимаю, что ты со мной не согласишься, но, может, это и лучше для тебя, уйти сейчас, пока ты не успела натворить всех тех ужасов. Я же знаю твое будущее, то, что могло бы у тебя быть, или будет, в параллельном мире», выкинула я свою козырную карту, ожидая неверия, но Беллатриса, взиравшая на меня с угрюмой ненавистью, нисколько не удивилась. Похоже, это не было для нее неожиданностью, и мне показалось, что она пытается скрыть любопытство. «Ничего хорошего тебя в этой жизни не ждало. Убийство и пытки. Эта перспектива Беллу явно не испугала. А ведь за них платить придется». Попыталась я охладить ее яростный огонь. И не только в этой жизни. Хотя и здесь тоже. Азкабан, долгие годы в Азкабане. Загубленная молодость. Ни детей, ни семьи нормальной. Ты убила бы собственную племянницу, дочь Андромеды. Вот эта стрела явно попала в цель. Беллатриса не за один день превратилась в чудовище, и разница между нею 19-летней и 47-летней была весьма существенной. Да и сестер она любила, как умела, конечно, но они уж точно не были ей безразличны, а потом и сама была бы убита. Тебе и 50 не было тогда. Конечно, сейчас тебе нет и 20, но что ты приобрела бы за эти без малого 30 лет? Окончательно погубила бы свою душу, вот и все достижения. Кровь, грязь, боль, ненависть, холод и безумная страсть к тому, кому на тебя наплевать. Ты же видишь теперь, ты была для него лишь орудием, инструментом. Сломалась, выкинуть и забыть, будто и не было никогда. Он же ничтожество, он не стоит твоей страсти, жизни и погубленной души, брошенной ему под ноги. Беллатриса сжала руки в кулаки, явно подавляя желание накинуться на меня. «Раскрой глаза. Сильная магия не делает человека великим. Риддл – трус. Он боится смерти и жаждет власти и поклонения. И ради этого все. Ради этого ничтожества, реки крови и загубленные судьбы. Все его слова о величии чистокровных, лицемерное вранье и пустая болтовня, мишура, с помощью которой он заморочил вам головы. Он сам – полукровка, ваш великий вождь, ведущий к торжеству чистокровности в магическом мире. И, между прочим, его суперчистокровная мать была слаба магически, а стоило ей смешать кровь с маглом, и мы получили магический взрыв на свою шею. Вот уж точно, не стоило этого делать. Так что может, Риддл и прав, и самое лучшее для вас, поддерживать чистую кровь, чтобы тихо мирно выродиться и избавить этот мир от своей спеси, непомерных амбиций и претензий на мировое господство. Ну сама пораскинь мозгами. Самые сильные маги у вас полукровки, что Риддл, что Альбус наш незабвенный Дамблдор. И, кстати, победитель вашего великого и ужасного лорда тоже будет сыном маглорожденной. Вернее, был бы. Теперь у нас все пойдет по-другому, пусть ребенок спокойно растет с родителями, а с Риддлом мы сами разберемся. Да-да, кивнула я, глядя на потрясенное отражение мисс Блэк в зеркале. Недоучившийся студент Хогвартса лорда завалил в том мире, где ты не умерла в молодости, а дотянула почти до 50. И ты не спасла, тебя тоже убили. Такие, как он, всегда проигрывают. Все родившиеся должны умереть, это закон жизни и не вам его переписывать. А власть пожирает жизни и души тех, кто к ней стремится. Всегда. Сначала души, а жизни потом. Но никакие законы Беллу не интересовали. Похоже, я исчерпала запасы ее терпения до дна. Она бросилась на меня, так что мне стоило немалого труда удержаться на месте и не только не отскочить, но и не шелохнуться. Пусть в очередной раз убедится, что нападать бессмысленно. Беллатрикс налетела, пытаясь вцепиться мне в горло, выцарапать глаза, но ее руки проходили насквозь. Впрочем, нельзя сказать, что я совсем ничего не почувствовала. Это было похоже на дуновение холодного ветра. Она кричала что-то, но слов я не слышала. Зеркало передавало только картинку, без звука. И лишь слово «ложь» или, может быть, «лгунья» я уверенно опознала по движениям ее губ. «Я говорю правду», — сказала я тихо, когда боевой запал Беллатрисы пошел на убыль. «Клянусь, все, что я сказала, правда». Белла отшатнулась от меня, и в тот момент в ее глазах была боль и почти мольба. Но это промелькнуло лишь на секунду и исчезло. «Ненавижу тебя», — прошептала она, старательно артикулируя, чтобы я поняла. «Ненавижу», — я вздохнула. «Понимаю, мне жаль, жаль, что такой огонь и такая внутренняя сила, как у тебя, пропадают даром, растрачиваются на ненависть. Жаль». Она криво усмехнулась, глядя на меня из-под лобья. На этом я сочла нашу встречу законченной и ушла в ванную. На душе было неспокойно. Беллс не сдалась, и ее кривая ухмылка встревожила меня. Она что-то задумала, или просто хотела, чтобы я в это поверила. Хорошо бы, если так, но в одном сомнении быть не может. Так просто мисс Блэк не отступится. Странно, что она до сих пор не стала призраком. Хотя пока прошло слишком мало времени, возможно, все еще впереди. Тогда если она сможет перемещаться, то настучит на меня любимому лорду, ну и родителям тоже, но по сравнению с Риддлом, это ерунда. Они все равно узнают. Но одно дело узнать, что тело их дочери пропало, и совсем другое, что оно кем-то захвачено. С другой стороны, как бы оно иначе пропало? Сможет ли Белла свободно перемещаться? Обычно призраки привязаны к какому-то месту. Чаще всего это место их гибели, но возможны и исключения. Привязка может зависеть от того, что было для человека самым важным. Хм, эдак Беллс к лорду привяжется и так и будет за ним таскаться. Но не исключено, что ее собственное тело и магия, заключенная в нем, перетянут, и тогда она окажется привязана ко мне. Вот это будет номер. Пока что ее не видно и не слышно, а если она сможет разговаривать? Ну что же, не будем паниковать раньше времени. На призраков должна быть управа, изгоним, упокоим, в общем, избавимся. Кстати, почему Дамблдор не избавил Хогвартс от пакостника Полтергейста? Это дело несложное. Во всяком случае сильному магу, на 5 минут заботы максимум. Пожалел, но у Полтергейста нет личности. Это просто осколок какой-то души, причем грязный осколок. И не осколок даже, а всего лишь остатки астрального тела, которые давно бы развеялись, если бы их не подпитывала энергия многочисленных учеников. Душа давно ушла или же находится в другом месте. Беречь там нечего и незачем. Лучше бы нервы учеников поберег. Или это один из способов закалки. Нетрадиционная педагогика на марше, так сказать. Пусть детки резвятся, сильные издеваются над слабыми, а полтергейст показывает пример безнаказанных выходок. Ладно, опять меня не в ту степь понесло. Вернемся пока к нашим баранам. Сиречь, одной упрямой баронессе, станет призраком и прицепится ко мне, я с ней миндальничать не стану. Но пока ничего поделать не могу, она находится за гранью нашего мира, в пограничной зоне, и пока что способна лишь наблюдать. Свободы передвижения куда больше, чем у призрака, зато свободы действия куда меньше. Откуда, кстати, я так много знаю о призраках? Какая-то странная, необъяснимая уверенность, что все именно так, а не иначе. У Беллы знаний об этом практически не было, призраки ее интересовали меньше, чем тараканы. Мои же собственные познания ожидаемо ограничивались фильмами и книгами в жанре мистики. Но знаниями это назвать нельзя, доверять подобной информации наивно и глупо, и я вполне отчетливо это понимала. Однако я знала некоторые вещи о призраках и различных посмертных состояниях и ощущала, что, поразмыслив, то есть, покопавшись в собственном сознании и памяти, могу узнать еще больше. Превращение Беллы в преследующего меня призрака больше не пугало, я с ним справлюсь. А вот справлюсь ли со своим наследием, со своим даром, который, как мне казалось, надвигается на меня с неумолимостью бульдозера, пробуждая родовую память. Дар – это долг. Смогу ли я его вернуть? Глава 24. Сюрпризы и затруднения. После завтрака мы с дядей Гарольдом собрались было снова позаниматься в главном зале, но тут явился Букер и, ни к кому конкретно не обращаясь, объявил, глядя почему-то на камин: «Особый для тренировок зал имеется в замке призрачном». «Приятная новость», — улыбнулась я. «Было бы еще лучше, если бы мы знали, где он находится и как туда попасть». «Перенести вас Букер может», — сообщил домовик после нескольких секунд сосредоточенного молчания. «А нам самим никак до него не добраться», — нахмурилась я. «Что же это за дом такой, если по нему только с помощью эльфов передвигаться можно? Замок сей усилия и терпения потраченного стоит», — строго сказал Букер. «Ага», — вздохнула я, — «теперь понятно, почему с меня гоблины так мало взяли. Остальное взимается усилиями, терпением и нервами. Но способ есть один», — задумчиво протянул Букер, приближаясь к камину. «Без эльфов помощи позволит обходиться. Знак сей в перемещении помощь окажет несомненно», — домовик указал на многолучевую звезду, выложенную маленькими разноцветными плитками перед камином. «Я знал», — воскликнул дядя Гарольд, едва ли не подпрыгнув на месте. «Знал, что это не просто орнамент». Я осмотрелась. Подобные звезды были разбросаны по всей площади зала, чередуясь с другими, куда более заковыристыми узорами. «Это порталы», — продолжал ликовать мистер Свифт. «Самые мощные и сложные из них размещены между колоннами, играющими роль дополнительных стабилизаторов и, вероятно, накопителей магической энергии. Взгляните, моя дорогая, колонны украшены росписью, имитирующей растительный орнамент, но это именно имитация, маскировка. В орнамент вписаны руны. Вы только посмотрите», мистер Свифт благоговейно прикасался к рисунку, прослеживая пальцами некие знаки, действительно напоминающие руны. «Но на мой взгляд сходство было довольно-таки отдаленным». «Вы уверены, дядя Гарольд?» — нерешительно спросила я. «Они, конечно, похожи, но и отличий полно. А нас учили, что руны требуют особой точности. Может, это просто стилизация?» «Стилизация», — возмущенно фыркнул старичок. «Простите, моя дорогая, но то, чему вас учили в Хогвартсе, всего лишь азбука. Изучив десятки томов дополнительной литературы, можно считать, что с горем пополам осилил букварь. А вот это – научный трактат, доступный лишь единицам. Но у нас таких единиц нет ни одной. Никто в магической Британии приблизиться не может к подобному виртуозному владению рунами. И я почти уверен, что и в остальном магическом мире тоже. Если подобное мастерство и было когда-то доступно людям, то эти умения и знания давно и, боюсь, безвозвратно забыты и утрачены. Так, это что же теперь? Встанешь случайно на такую звездочку и унесет невесть куда? Озаботилась я практической стороной вопроса. Самопроизвольное срабатывание, задумчиво протянул мистер Свифт. Маловероятно, но не исключено, сделала я неутешительный вывод. Так, теперь по залу придется передвигаться зигзагами, обходя разбросанные там и сям порталы. А как ими пользоваться? Дядя Гарольд вздохнул. Для осознанного использования порталов у нас слишком мало информации. Вернее, ее нет вовсе. А Букер? Мы в четыре глаза с надеждой уставились на домовика. Помощь не в силах, Букер тут. По замку лишь перемещаться предложу, желаемое место словом обозначив, туда что попадешь есть вероятность. А библиотека? Оживился мистер Свифт. Здесь непременно должна быть превосходная библиотека. Тебе так и не удалось ее обнаружить, друг мой. Букер только молча опустил уши. «Не огорчайся, Букер», — ободряюще улыбнулся старичок. «Спешить нам некуда. Думаю, рано или поздно мы ее найдем. Тайны откроется временем замок свои», — согласился домовик. «Ужиться сумеем с ним, если...» — заключил он тихо. Я тряхнула головой, прогоняя раздражение и разного рода комментарии, от иронических до непечатных, рвущиеся с языка. «Пользы от этого никакой не будет». А мне пора заняться делом. Решительно встав в центр звезды, выложенной перед камином, я отчетливо произнесла: «Зал для тренировок». И ничего не случилось. Откровенно говоря, если бы случилось, я удивилась бы больше всех. И не только потому, что замок явно был настроен на самостоятельное поведение, но и потому, что в глубине души ощущала: «Не так надо это делать, так я от него ничего не добьюсь». Ну-ка, какое я знаю волшебное слово? Да-да, то самое волшебное слово, которое все, получившие хотя бы более-менее приличное воспитание, знают с детства. «Пожалуйста», — сказала я нежно, — «тренировочный зал, пожалуйста». Пространство вокруг меня на миг как бы затуманилось, а в следующий момент я поняла, что стою уже не в главном зале, а в каком-то совершенно другом, хотя тоже огромном, но другом, круглом, совершенно пустом с очень высоким потолком. Здесь на полу была такая же звезда. В самом центре, где я и стояла, никаких других подозрительных узоров неизвестного назначения поблизости не наблюдалось. Я собиралась переправиться обратно за мистером Свифтом, но ощутила небольшой мягкий толчок, и в следующий момент я уже стояла не в центре звезды, где теперь осматривался дядя Гарольд, не скрывая восхищения и любопытства, а на одном из ее лучей. Как обычно, с легким хлопком, появился Букер и тут же направился в сторону стены. Мистер Свифт последовал за ним, я тоже подтянулась, и через пару секунд мы увлеченно созерцали окружность, выложенную черными плитками на полу, примерно в метре от стены. Круги располагались через равные промежутки вдоль всей стены, они были разных цветов и, как ни странно, размеров. Явно не для украшения они здесь. «Ну и что это у нас за народное творчество?» — вопросила я тоном утомленного жизнью Матроскина. Дядя Гарольд взглянул на меня с недоумением, а Букер ожидаемо проигнорировал, обходя один из кругов и глядя на него так, будто хотел загипнотизировать или опасался, что круг на него набросится. Но бледно-розовый кружок вел себя тихо-тихо, прикидываясь простым напольным орнаментом без всяких сюрпризов. «Ага, так мы и поверили. Еще одна национальная индейская изба», — пробормотала я, — «фиг вам называется». И, сама не зная зачем, вытянула руку над кругом. Небольшая вспышка, и передо мной возникла полупрозрачная человеческая фигура. Мы с дядей Гарольдом дружно отпрянули. Он, с палочкой на изготовку, я, вытянув одну полусогнутую в локте руку по направлению к предполагаемой опасности. Похоже, мои собственные рефлексы уже взяли верх над рефлексами Беллатрисы. Затрудняюсь предположить, что именно я сотворила бы, убедившись в реальности угрозы. Вероятно, нечто весьма разрушительное. Но олимпийское спокойствие Букера, рассматривавшего появившуюся фигуру с невозмутимым интересом, и полная неподвижность объекта меня успокоили. Это действительно был объект, а никак не субъект, и лишь на первый и весьма поверхностный взгляд его можно было перепутать с человеком или хотя бы привидением. Полная неподвижность дополнялась абсолютно бесстрастным, каким-то пустым выражением лица, да и на лицо это при ближайшем рассмотрении не тянуло, слишком схематично, условно, не манекен даже, а схема набросок манекена. «Невероятно», – прошептал мистер Свифт в благоговейном восторге. «Я читал когда-то, что маги древности умели создавать фантомов, полностью повторяющих людей, магов или других созданий. Зачем?» – спросила я, неприязненно рассматривая предмет восхищения дяди Гарольда. «Как зачем? Дорогая моя, вы не понимаете. Это же идеальный способ обучения, особенно для сильного мага, которому необходимо научиться соразмерять свое воздействие с уровнем устойчивости тех или иных возможных противников. А лечебные чары? О, здесь открывается необозримый простор для тренировок. Я прав, Букер, это обучающий фантом, человека, магической не обладающего силой, можем мы здесь наблюдать», — кивнул домовик. «Воздействие тонкость отработать следует с ним, если потребность в том есть». Букер подошел к следующему кружку и помахал над ним рукой, появился ребенок. «Еще один небольшой круг, уже не розового, а красного цвета. Мага мы видим», — сообщил домовик. «Бордовый круг и уважительный комментарий. Сильного мага весьма. Мы с мистером Свифтом присоединились, и вскоре по периметру зала стояло около 40 фантомов, среди которых были обычные люди разного возраста, маги, различных уровней силы, опыта и разной специализации, а также пара вампиров и оборотней, вейла, химера, тролли и даже горгулья. Были и другие создания, которых затруднялись опознать не только я, но и мистер Свифт с Букером. Но некоторые круги, преимущественно самые большие и ярко окрашенные, на махание руками никак не отреагировали, и хоть нам было ужасно интересно, каких существ они скрывают, пришлось умерить свое любопытство и заняться изучением доступных объектов. Дядя Гарольд быстро научился не только активировать фантомов, но и получать о них основную информацию при помощи одной из разновидностей диагностических чар. Я тоже сумела сориентироваться, фантомы-тренажеры реагировали на словесные команды, если вложить в них капельку магии, совсем чуть-чуть силы, и это уже само по себе было для меня отличной школой. Они оживали, услышав «проснись», и атаковали, свободно перемещаясь по всему залу, если сказать «напады». Пропущенные удары не причиняли вреда ни нам, ни фантомам, но отмечались цветовыми следами на одежде или теле. Серый – некритичное ментальное воздействие, черный – полное подчинение воле и разума, розовый – ранение, ярко-алый с переходом в черноту, смертельное заклятие, зеленый – лечебные чары. Правда, фантомы нас лечить не пытались, а вот я с большим увлечением пробовала нейтрализовать последствия собственных ударов. Если получалось, цветовые пятна на фантомах светлели и исчезали, но в 9 случаях из 10 мои усилия либо ни к чему не привели, либо только усугубили состояние пациентов. Мистер Свифт был удивлен тому, с каким упорством я снова и снова возвращалась к фантому Маглу, стараясь подчинить его, не причинив серьезного вреда. Да, занятие в наших обстоятельствах довольно-таки бесполезное, если не сказать, бессмысленное. Он ведь не знает, что у меня на уме. Этому фантому я даже имя дала, Тобиас, что дяде Гарольду, само собой, ни о чем не говорила. Но он заметил, что мое отношение к Тобиасу явно оставляет желать лучшего, и встревожился. Наверное, решил, что наследие Блэков взыграло. Так что когда мы по настоянию Букера все же покинули тренировочный зал, чтобы пообедать, я решила, так сказать, взять быка за рога, не откладывая их в долгий ящик. Но мистер Свифт меня опередил. «Простите, моя дорогая, за нескромный вопрос, но, вероятно, некий человек по имени Тобиас причинил вам какое-то зло. Однако теперь вы, не мне», — перебила я с трудом подбирающего слова мистера Свифта. «Я лично его даже никогда не видела, но надеюсь скоро увидеть, хотя и уверена, что это весьма сомнительное удовольствие. Я о нем читала, в той книге, которая в вашем мире была написана про нас», — оживился дядя Гарольд. «Да, именно», — кивнула я. «Вы случайно не знаете, где живут снипы?» «Снипы?» – растерянно переспросил мистер Свифт. «Признаться, я и сама растерялась. Ну действительно, откуда ему знать? А я, растяпа, не помню даже, в каком городе они должны жить. Вроде, это не Лондон. Так что еще я знаю об этом месте. Паучий тупик. Название улицы явно маловато. Хотя на крайний случай сойдет, все же лучше, чем ничего. Там рядом жили эвансы. Но они, вроде, переехали туда незадолго до поступления Северуса и Лили в Хогвартс. Как же я хочу, чтобы их там еще не было. Пусть их там еще не будет. Пожалуйста». Я прислушалась к своим ощущениям. Произошел какой-то сдвиг реальности или нет? Ну хоть крохотный. Нет, кажется, ничего не произошло. Но даже если их там еще нет, то скоро будут. Надо найти с ней пофраньше. Ох, ну и дура я. Принцы, вот кого мистер Свифт может знать.